Глава 19. «Ваше Величество, доброе утро! Разрешите присутствовать!» Громко по-военному обратился к государю председатель Геральдической палаты князь Михаил Ливанович Табидзе, представительный подтянутый мужчина на вид не старше 35 лет. Этот влиятельный государственный сановник не стеснялся, в отличие от большинства ровесников-аристократов, в свои 77 выглядеть значительно моложе своего реального возраста. О несомненных же заслугах этого человека перед Отечеством лучше всего свидетельствует его расшитый золотом мундир полного генерала, а также солидный иконостас на груди из высших государственных наград. Бравый вояка, адепт огненной магии первого ранга, выходец из древнего княжеского рода, он изрядно повоевал в свое время как на земле, так и в иных мирах, сначала на должности офицера, затем командующего корпусом рыцарей порога. 3 года назад, после излечения от очередного тяжелого ранения, Михаил Ливанович в связи с серьезной психологической травмой получил назначение на более спокойную должность председателя Геральдической палаты, что по сути представляет собой синекуру в самом незамутненном виде. И работа не пыльная, и деньги платят значительно больше, нежели он получал в качестве командующего корпусом, что немаловажно для безземельного дворянина, получившего в свое время в качестве наследства от почившего в бозе батюшки лишь родовой перстень, подтверждающий его княжеское достоинство, и отеческий пинок под зад в направлении высшего общевойскового командного училища имени Героя России генерал-майора Тараторкина Ивана Константиновича. Справедливости ради стоит отметить, что заботливый отец перед тем, как выпустить птенца из родового гнезда, не пожалел финансовых средств для максимальной реализации его чародейского дара. Ну а по окончании училища юному Мише пришлось самому прокладывать дорогу в жизни. В корпусе рыцарей порога это было не так уж и сложно из-за существенной убыли личного состава. Достаточно было самому выжить в схватках с иномирными тварями неразумными, также обладающими разумом, при этом не допускать лишних потерь подчиненных бойцов. В этом плане фортуна к нему благоволила. «Доброе утро, Михаил Ливанович!» При виде статного широкоплечего темноволосого усача с горящим взглядом темных как ночь глаз и кавказским носом с характерной горбинкой, Георгий Николаевич расплылся в широкой улыбке. Монарх поднялся со своего кресла, чтобы стоя поприветствовать уважаемого человека крепким рукопожатием. «Проходите, проходите, князь. Всегда рад вас видеть. Присаживайтесь вон на то кресло. Кофе? Чай?» «Спасибо, ваше императорское величество. Позавтракал-с». «Не узнаю вас, Михаил Ливанович. Мы с вами не на официальном приеме в Кремле или еще каком подобном мероприятии. Отчего же столь показушный официоз? Ведь договорились мы с вами, что вы не величаете меня в неофициальной обстановке». «Прошу прощения, Георгий Николаевич, но я к вам не просто так». «Кто б сомневался», — пошутил монарх. «Просто так зайти чайку попить, о жизни посудачить, от вас не дождешься. Кстати, насколько мне известно, вы до сих пор в холостяках ходите. Не присмотрели еще себе партию? В Москве юных прелестниц предостаточно. Если что, могу лично похлопотать за вас перед их родителями». На что князь выпучил свои выразительные глаза и показушно замахал руками. «Увольте, увольте, государь! Стар я для серьезных семейных отношений. Во время службы в корпусе не сподобился жениться. Теперь поздно». «Ага, ага», — продолжил в том же игривом тоне Георгий Николаевич. «Однако, по моим данным, общества красоток вы не избегаете». «Но это как водится». От смущения князь начал крутить свой ус. «Дамы и цветы, кои украшают нашу жизнь». «А я-то неразумный думал, что цветы — это дети», — пошутил император. «Да вы не тушуйтесь, Михаил Ливанович. Если честно, сам иногда завидую вашей свободе. Но это строго между нами. Упаси боги, супруга прознает». После этих слов лицо монарха стало серьезным. «Итак, князь, коли вы по делу, излагайте, Я вас внимательно слушаю. Видите ли, государь, вчера в мое ведомство поступила коллективная петиция от глав более чем 40 уважаемых аристократических родов о якобы неправомерном решении суда в деле некоего графа Каринского полубояринова. С этими словами он положил перед императором лист гербовой бумаги стандартного формата. «Итак, что же такого неправомерного усмотрели в том решении, уважаемые патриархи?» Царь взял в руки петицию и начал зачитывать вслух. «Михаилу Ливановичу Табидзе. Ваше высокопревосходительство, мы, ниже подписавшиеся, просим довести до сведения государя-императора факт вопиющего попрания дворянских прав и свобод в деле Каримского полубояринова. Мы считаем постановление Верховного суда в пользу нового главы рода абсолютно неправомерным, попирающим законы Российской империи. Но не должно так быть, чтобы какой-то никому неизвестный пришлец, заполучивший сомнительным образом верховную власть в одном из древнейших дворянских родов Российской империи, столь бесчеловечно распорядился судьбами многих сотен уважаемых людей, истинных патриотов нашего Отечества. Мы считаем, что подобные решения подрывают основы российской государственности». Далее шло довольно пространное перечисление заслуг осужденных. Завершал петицию длинный список подписантов, который Его Величество лишь мельком пробежал глазами. Ознакомившись с содержанием документа, Георгий Николаевич обратил свой взор на князя. «А вы сами, Михаил Ливанович, как относитесь ко всей этой великосветской суете вокруг Каринских?» На что тот лишь пожал плечами. «Никак, государь. Я считаю, что не мое дело вмешиваться в разборки как между родами, так и внутри онных. Моя задача — вносить изменения в бархатную книгу на основании разного рода решений и постановлений органов власти и вашего величества. Более того, не имею чести быть лично знаком с Александром Николаевичем Каринским полубояриновым, но как исполняющий обязанности председателя Геральдической палаты, я обязан довести мнение патриархов уважаемых дворянских родов до вашего сведения, государь». «Заметьте, Михаил Ливанович, не всех патриархов, лишь весьма ограниченного их количества. Да будет вам известно, что большая часть российского дворянства, особенно мелкопоместного, с одобрением отнеслась к принятому Верховным судом решению. Более того, расследование по этому делу помогло избавить наше государство от множества корыстолюбцев и мздоимцев в верхних эшелонах государственной власти. Хотя, что я вам рассказываю? Как представитель Геральдической палаты, вы обязаны быть в курсе последних изменений в бархатной книге Российской империи. Что же касательно, как вы выражаетесь, патриархов уважаемых дворянских родов, эта группа чванливых аристократов привыкла обстряпывать некоторые свои делишки кулуарно, возводя беззаконие в абсолют. Теперь, когда в стране начались процессы очищения, кстати, триггером коим послужило дело одного провинциального графа, все эти Юсуповы, Сольские, Державины и прочие узрели в этом покушение на свою, как им кажется, незыблемую власть. «Надоело, князь! Вот где они все у меня!» После этих гневных слов император похлопал себя по загривку своей нехилой дланью, но, поостыв, уже более ровным голосом продолжал. «Выходит, Верещагиных, Поплавских, Родионовых и еще куча родов, члены которых были уличены во взятничестве и осуждены на длительные сроки каторжных работ, им не жалко. А каких-то Каринских, едва ли не в ультимативной форме, требуют не просто пощадить, но восстановить в правах. Как думаете, Михаил Ливанович, с чего бы подобная забота?» Князю Табидзе долго размышлять не пришлось, поскольку ответ лежал на поверхности. При этом, как вполне опытный царедворец, он выдержал полагающуюся минутную паузу, сделав вид, что крепко призадумался. Наконец заговорил. По моему разумению, государь, опасаются судебного прецедента. Сегодня по решению суда фактически обескровили целый род. Завтра, по требованию какого-нибудь главы семейства, лишат власти патриарха. Абсолютно верно, Михаил Ливанович. Царская физиономия расплылась в самой добродушной улыбке. Вот только насчет обескровленного графского рода Каримских я с вами категорически не согласен. Видите ли, дорогой мой князь, я со всем возможным чтением ознакомился с этим весьма скандальным делом и пришел к выводу, что Александр Николаевич был в своем праве оставить без боковых ветвей древо рода Каримских. Там дело едва не дошло до полного его разорения в результате грабительских действий глав семейств, входивших в состав рода. Я уважал при жизни и продолжаю уважать покойного Альмансора Фатаховича Каримского Квинта как беззаветного патриота и борца с некротическими тварями. Но как хозяйственник, скажу вам, он оказался абсолютно никудышным. А вот ставший у родового кормила по воле судеб полубояринов проявил себя как вполне грамотный организатор, сумевший поднять род фактически из праха. К тому же он оказался человеком с характером, и, выражаясь фигурально, император с видом заядлого рыболова раздвинул перед собой руки. «С вот такенными зубищами! Буду посвободнее, как-нибудь за рюмкой чая, поведаю вам много чего интересного про этого полубояриного из того, что нарыла про него служба государственной безопасности совместно с жандармскими и полицией. С виду обычный юноша, не трус и за женским полом не прочь приударить. Но при более пристальном рассмотрении внутри него стержень из адамантита. К тому же мозгами не обделен и хитер, как сотня ханьцев. Тут много чего интересного про него нарыли мои добрые молодцы, в том числе подозрения в физическом устранении одного из родственников, мутные сделки с соседями насчет спорных территорий. Короче, весьма ловкий и изворотливый юноша. Вот только все это на уровне догадок и домыслов. Иными словами, бездоказательно. «Как это бездоказательно, Ваше Величество?» — возмущенно воскликнул Табица. «А за какие такие заслуги получают зарплату комитетские сотрудники, полицейские и жандармы? Арестовать, прижать к стенке с помощью опытного менталиста. Коль виновен, пусть ответит по закону, а коли нет, так на нет и суда нет». «Вот с этим и заковыка, Михаил Ливанович. Несмотря на то, что некоторые моменты криминального характера едва ли не напрямую указывают на непосредственное участие полубояриного в их реализации. При этом скрытое ментосканирование юноши специалистами КГБ доказывает его полную непричастность. Даже сам Анатолий Африканович Бельский, попытавший подобрать ключик к воспоминаниям парня, лишь развел руками. Мол, либо абсолютно чист перед законом, что наиболее вероятно, либо обладает абсолютной сопротивляемостью к ментальным заклинаниям, что, по его глубокому убеждению, находится в области практически невероятного. А вдруг он уникум, обладающий неограниченной резистентностью к магии разума? Если так, его следует взять за жо... Пардон, государь, под стражу и подвергнуть дознанию первой категории. На что император задорно расхохотался. «Экий вы кровожадный князь! Александр Николаевич никакой не бандит с большой дороги и не убежденный сепаратист, чтобы, как вы выражаетесь, взять его за жо... и подвергнуть физическому насилию. Мы живем в правовом государстве. Это означает, что пока вина полностью не доказана, ни один волос не упадет с головы кого-либо из моих подданных, вне зависимости от его социального статуса. К тому же мнение Бельского для меня является приоритетным. И еще один момент, Михаил Ливанович. Лично мне этот юноша глубоко симпатичен. Побольше бы нам таких патриархов родов. Вы будете удивлены, но на медне ко мне заглядывал Владимир Кузьмич Пожарский и в слезной форме попросил, чтобы я своею милостью возвеличил род графов Каримских до княжеского. Эка оно вам!» «Это с какого такого перепугу?» Нервно заерзал в своем кресле Табидзе. «Неужто парень втерся в доверие князю до такой степени, что способен оказывать на него столь значимое влияние?» «А вот и ошиблись, Михаил Ливанович!» Задорно воскликнул император. «Там банальный лямур-тужур. Любимая дочь Владимира Кузьмича положила глаз на полубояриного. Но поскольку граф, княгиня не пара, девушка придумала удачный, по ее мнению, ход, каким образом соединить два любящих сердца, при этом избежать мезальянса. Короче, и смех, и грех. Девка влюбилась по уши и оказалась настолько упорной, что заставила родного батюшку хлопотать за графа. Вбила в свою красивую головушку: если папенька похлопочет за графа и сделает его род княжеским, падут все преграды, их разделяющие, и тогда брак между ней и полубояриновым станет возможен. Вот такие дела, Михаил Ливанович. Раньше дамы отрекались от дворянства и по великой любви шли на каторгу за своими мужьями и суженными. Нынче же все перевернули с ног на голову. «А что же сам Александр Николаевич? Как относится к ухаживаниям девушки?» «Насколько мне известно, Екатерина Владимировна в плане внешности весьма и весьма шарман. Может быть, между молодыми людьми действительно искренние чувства? Пожар, так сказать, любовный, хе-хе, в семействе Пожарских!» Скаламбурил Михаил Ливанович и тут же недовольно поморщился. «Честно говоря, не ожидал столь нелепого кунштюка от Владимира Кузьмича. Где это видано просить монарха не за свой, а за чужой род?» «Вполне возможно, князь, между графом и княжной, как вы выражаетесь, лемур-тужур. Я в эти вопросы не вникал. Но каков Владимир Кузьмич? Опытный интриган, и так запросто податься на психическую атаку любимой дочурки вовсе не делает ему чести. Определенно стар стал, размяк, вполне возможно, поглупел. А для возвышения рода Каримских до княжеского пока не вижу причин. Пришлось проявить монарший гнев и временно отлучить Пожарского и все его семейство от нашего двора. Урок ему, чтобы впредь не шел на поводу у нервических особ женского пола. Впрочем, в душе я его не очень осуждаю. Бабы порой так достанут». Не закончив фразы, государь демонстративно посмотрел на циферблат напольных часов, прозрачно намекая визитеру об окончании аудиенции. Пообтершийся при дворе за 3 года председатель Геральдической палаты все понял без лишних слов и с поклоном удалился. Проводив гостя до дверей кабинета, император вернулся на свое рабочее место. Извлек из солидной стопки очередной документ от Министерства иностранных дел, но к изучению сразу не приступил. Усмехнувшись каким-то своим потаенным мыслям, Георгий Николаевич пробормотал негромко, буквально себе под нос: «Эх, полубояринов, полубояринов! Уж больно часто твое имя стало попадаться мне на глаза. Вещует мое сердце, что еще не раз и не два ты удивишь меня. Эка, какое застойное болото разбередил, сам того не подозревая. А коллективная петиция – факт неприятный. Не ожидал, что кто-то после столь громких разоблачений и посадок решится указывать царю-батюшке, как ему следует поступить. Да еще через Табидзе, честного вояку, чуждого всякому интриганству. Интересно, как бы поступил Александр Николаевич, переступи они ему дорогу?» Солнце шпарит не по-весеннему. Начало мая, а температура воздуха аж 25 градусов по Цельсию. Похоже, вновь отличились маги-погодники, обеспечив более ранний приход лета на территорию европейской части Российской империи. Лепота. В этот выходной от занятий в универе день я качу по Минскому шоссе на арендованном Veneta 360M. Внедорожники – производство шведского автомобильного концерна «Лотус» в направлении подмосковной Кубинки. В 5 верстах от старинного русского городка на берегу неширокого безымянного ручья и находится намоленное мною местечко, где я традиционно занимаюсь прокачкой своих магических способностей. Кто-то задаст вполне резонный вопрос: а почему я это делаю не на одном из полигонов МГМУ? Если скажу, что исключительно из любви к природе, вряд ли вы мне поверите, и будете абсолютно правы. Дело в том, что мне не велено уж очень сильно светить перед прочими студентами резким ростом своего чародейского дара. Администрация, разумеется, в курсе динамики роста моего нынешнего статуса мага. При этом декан факультета пространства времени Крашенинников в присутствии Марины Захаровны Зайонс лично попросил меня не выеживаться. Насчет «не выеживаться» — это, разумеется, моя отсебятина. На самом деле, Георгий Васильевич был предельно вежлив. Он без каких-либо вульгаризмов предложил не афишировать уж очень показатели развития моего магического мастерства. Причин своей просьбы декан не озвучил, но, насколько я понимаю, это для того, чтобы избежать претензий со стороны прочих студентов нашего факультета, которые также были бы не против за какие-то несчастные полгода повысить свой ранг более чем на 2 уровня. В этом плане лучший результат на нашем курсе, после меня, разумеется, у Василия Парамонова, умудрившегося за время обучения перескочить с 9 на 8 ранг и практически вплотную приблизиться к 7. Всем же прочим студиозам не было суждено проявить себя столь выдающимся образом. А зависть, общеизвестна, болезнь заразная, порождает склоки и взаимную неприязнь. Лично мне на чужие завидки наплевать, пускай страдают. Но я прекрасно понимаю опасения руководства, особенно если в стены МГМУ пожалуют родители, ну очень обиженных детишек, и начнут обвинять преподавательский состав в небрежном отношении к своим любимым чадам в плане преподавания. Основным лейтмотивом будет: за что деньги платим? Объясняйся потом с разгневанными родаками, что незначительный прогресс первокурсников – явление временное. На 2-м, 3-м и так далее годах обучения динамика роста их магического дара будет вполне удовлетворительной. Ко всему прочему, доказывай им, что полубояринов – редкий самородок и не получает каких-либо дополнительных преференций, коих лишены их отпрыски. Вот такая картина дерьмом. Были как в этой, так и в моей родной реальности говнописцы. Не в плане, что изображали на своих холстах кучи какашек. Просто брали человеческий кал и, ничтоже сумнявшись, наносили его на полотна. Иные творцы даже умудрялись ваять из этого, с позволения сказать, материала, скульптуры в человеческий рост. Так что, дабы не расстраивать сокурсников демонстрацией своих успехов, мне приходится при всякой возможности отправляться в ближайшее Подмосковье. Там, в лесной тиши у неширокого ручья, я и занимаюсь прокачкой своего чародейского дара, а заодно отдыхаю душой на лоне природы. Выбранное мною место, как уже отмечалось, находится неподалеку от Кубинки. Дорога сюда пролегает по лесу, к тому же разбита в хлам еще 2 века назад и с тех пор ни разу не ремонтировалась, поскольку нет в этом особой надобности. Данное обстоятельство делает выбранное мной место малодоступным для посещения отдыхающими гражданами. Выехав на обширную поляну с редкими купами деревьев, простирающуюся на 2 километра, я остановил авто на поросшем невысокой травой берегу ручья, вытекающего из недалекого леса. Выбрался из салона и вдохнул полной грудью напоенный полевыми и лесными ароматами воздух. Первым делом просканировал территорию на предмет присутствия посторонних лиц. Не хватало, чтобы от моих действий пострадал какой-нибудь грибник или охотник. Впрочем, до грибов еще 2 месяца, а сезон охоты и вовсе начнется только осенью. Наткнуться на случайного рыбака – вероятность также нулевая, поскольку ничего, кроме пескарей, уклеек и лягушек, в местном ручье поймать невозможно. Да и тех не так, чтобы и много, ибо чайки, журавли и прочие пернатые рыболовы не дремлют. Все равно к обследованию местности отнесся не абы как, а очень даже добросовестно. Убедившись в отсутствии в радиусе 3 километров разумных существ, приступил к тренировке. Начал с прогона комплекса базовых конструктов всех доступных аспектов магии. Первым делом активировал заклинание светляка. Продержав его с 1/4 часа, перешел к магии жизни. В процессе моих чародейских манипуляций с конструктами данного аспекта растущая вокруг низкорослая травка прямо на глазах начала тянуться ввысь и активно переплетаться. Как результат, вскоре образовался плотный матрас из травы метровой толщины и диаметром 30 метров. При желании на нем можно попрыгать, как на батуте. Разумеется, я не упустил столь заманчивой возможности. Благо свидетелей тому, как почтенный глава графского рода совершает прыжки и головокружительные кульбиты, не наблюдается. Так что в банальном мальчишестве обвинить меня некому. Впрочем, столь мощный травяной ковер существовал недолго. Заклинанием школы огня я его испепелил за 2 секунды. Затем воздушный конструкт, подчиняясь моей воле, быстро подобрал пепел с поверхности земли и унес в сторону леса. Далее наступил черед водной магии. В стороне, на высоте 100 метров, я создал небольшое, но довольно плотное облачко, из которого на луг пролился вполне приличный дождь, без громов и молний, но с самой настоящей радугой. Красиво получилось. Следующим по плану реализации аспектов моего магического циферблата должно было стать одно из заклинаний магии Земли. Однако к этому моменту весь запас магической энергии в моем средоточии был исчерпан. Придется подождать около 1/2 часа его наполнения. Воспользовавшись временной передышкой, вытащил из багажника автомобиля сумку с прихваченным в дорогу провиантом и раскладное кресло. Развернул пакет с бутербродами, нацедил в кружку кофе из термоса. Расположился в кресле как можно вольготнее, принялся с аппетитом перекусывать. Если кто-то считает, что магия не отнимает физических ресурсов организма, тот глубоко заблуждается. Доказательством тому пробудившийся во мне едва ли не волчий аппетит. Основательно перекусив, откинулся на спинку и хотел было вздремнуть с 1/4 часа. Но тут в моей голове раздался крайне озабоченный мысли-голос Кларисы. «Босс, просыпайся. У нас неприятности, предположительно В-класса, возможно и Б. Более точные параметры грозящей опасности можно будет определить чуть позже. Изволь посмотреть на 5 часов». Сонливое состояние с меня будто рукой сняло. Просто так ради хохмы нейросеть беспокоить не станет. Не настолько у нее развито чувство юмора, чтобы разыгрывать по пустякам своего оператора. Мухой выскочил из кресла и развернулся в указанном направлении. Охренеть! Других слов, чтобы охарактеризовать увиденное, у меня не нашлось. На противоположной стороне поляны, примерно в 1 километр от моей стоянки, разворачивался межпространственный переход в виде переливчатой полупрозрачной структуры, напоминающей мыльный пузырь. Высота портала более 50 метров, ширина не менее 20. Мда, это отнюдь не то недоразумение, с которым удалось когда-то справиться Петру Васильеву. Мне с моим скромным 7-м рангом такую махину не изолировать. Тут нужен как минимум стихийник 1-го ранга, а лучше полноценный архимаг. Впрочем, чего это я задергался раньше времени? А вдруг этот прокол не угрожает неприятностями нашему миру? Но доложить кому следует я обязан. В таких случаях лучше перебдеть. Едва успел набрать на своем коммунике код 111, портал развернулся в полную силу. Из него тут же начали появляться темные точки. Похоже, что все мои надежды на счастливый исход начинают рассыпаться, как карточный домик на ветру. Остается слабая надежда, что это вполне себе безобидные существа. Но лишь стоило Клэр увеличить изображение, мне стало понятно, что это не так. Существа, выходящие из портала, выглядели отнюдь не мирными овечками. Внешне – кошмарные порождения психики душевнобольного, от которого ничего хорошего ожидать не приходится. Твари представляли собой здоровенных пауков ростом метр и размахом мощных волосатых лап около 5. Передние конечности более всего напоминали острые серпы, что однозначно указывало, что передо мной вовсе не безобидные травоядные, а нечто более серьезное. Также подтверждением этой моей догадки стала здоровенная пасть с шевелящимися мандибулами, что не добавляло красоты этим бестиям. Холодный взгляд полдюжины хаотично разбросанных по морде глаз. Помимо всего вышеописанного, у гигантских насекомых имелись крылья, как у жуков, с верхними жесткими надкрыльями и нижними машущими полупрозрачными образованиями, пронизанными темными прожилками. Вряд ли эти существа отменные летуны, но помощь крыльев при перемещении будет для них весьма полезной. Тщательное пролистывание в голове изученного мной бестиария не позволило точно установить видовую принадлежность гостей из иного мира. Грешным делом у меня промелькнула забавная мысль, что имею полное право дать этим существам свое имя. А что? Летающий арахнид коринфского полубояриного. Неплохо звучит. Брутально. В самые кратчайшие сроки количество пауков перед порталом перевалило за 300, и оттуда все продолжали и продолжали прибывать новые члены формирующегося роя. На основе имеющихся в моей памяти аналогов поведенческих алгоритмов подобных тварей несложно сделать заключение именно о роевом характере данной группы. Это означает, что через минуту-другую из портала выйдет поводырь, и вся эта масса направится в сторону ближайшего населенного пункта. Жуть жуткая, но при моих скромных возможностях противопоставить что-либо этой шевелящейся массе членистоногих я не имею возможности. Мне остается лишь вызвать отряд спасателей, а потом самому рвать отсюда когти, и как можно быстрее. Наконец, на мой вызов отреагировали. В голове раздался бодрый мужской голос. «Дежурный отряд службы спасения, капитан Колесниченко, Даниил Семенович. Представьтесь и опишите кратко вашу проблему». «Вас беспокоит граф Александр Николаевич Коринфский полубояринов?» Для вящей убедительности козырнул перед офицером своим дворянством. «В данный момент нахожусь примерно в 5 верстах на восток от подмосковной Кубинки. Минуту назад здесь открылся портал, ориентировочно В, возможно Б-класса, по классификации Руднева Монтескье. Наблюдаю активный выход гигантских членистоногих ранее неизвестного вида, предположительно, роевого характера поведения. Одновременно с докладом я делал видеозапись происходящего и отправлял дежурному офицеру. Через 2, максимум 3 минуты рой окончательно сформируется, а когда появится пастух, вся эта масса со 100% вероятностью двинет в направлении Кубинки». «С чего вы взяли, граф?» Голос капитана стал по-деловому озабоченным. «Статистика, капитан. Уж кому-кому, а вам о таких вещах необходимо знать». «Видите ли, Николай Александрович...» От волнения офицер перевернул мои имя и отчество. «Я тут лишь второе дежурство. Не успел толком ознакомиться со всеми нормативными документами». «Александр Николаевич, с вашего позволения, господин Колесниченко...» С легкой ехицей в голосе я поправил дежурного офицера. «Поскольку со своей стороны я исполнил свой гражданский долг, собираюсь удалиться отсюда как можно быстрее». «Подождите минутку, господин граф. Один вопрос к вам. Сколько, по вашему мнению, времени после окончания процесса роения потребуется иномирным тварям, чтобы добраться до окраин Кубинки?» Дабы не быть голословным, я более внимательно присмотрелся к монстрам для оценки их поведенческих параметров. Как уже мною отмечалось, ничего подобного в справочниках мне не попадалось. Однако на основании все того же сравнительного анализа несложно просчитать, что минут за 10, максимум 12, рой доберется до окраин города и начнет свою кровавую жатву. К тому же неизвестно, сколько народа пауки употребят в пищу по пути. Насколько мне помнится, к Как раз между этим полем и кубинкой находится обширное фермерское хозяйство, специализирующееся на производстве пищевой мясомолочной продукции. А это, помимо нескольких тысяч буренок, еще пара сотен человек. 2-3 минуты на сборы, капитан, и 8-10 на дорогу. Итого минимум 10, максимум 12 минут в вашем распоряжении. Демоны ада. В нашу беседу вклинился другой, более начальственный голос. Мы сможем обеспечить подход оперативной группы лишь через 17 минут. Проклятый закон о запрете пролета над столицей летательных аппаратов. Прошу прощения, с кем имею честь разговаривать? Спросил я. Подполковник Дворянов Вадим Андреевич, заместитель командира региональной оперативной группы корпуса рыцарей Барога. После секундной заминки он продолжил. Ваше сиятельство, а вы не могли бы задержать рой на месте? Хотя бы минут на 7-8. Сожалею, господин подполковник, но я всего лишь студент-первокурсник не самого боевого факультета МГМУ. Так что не обессудьте. На самом деле, при всем своем желании, я ничем не могу помочь воякам. Будь здесь хотя бы моя каравелла с ее двумя пулеметными турелями, тогда у меня был бы неплохой шанс остановить волну насекомых. В таком случае уходите оттуда как можно быстрее. Удачи вам, граф. Не теряя времени, я влетел в водительское кресло арендованной Венеты. Но моя рука, потянувшаяся было к кнопке запуска двигателя, так и остановилась на полпути. Меня вдруг охватило столь острое чувство стыда, словами не передать всю его глубину. Как же так? Я сейчас возьму и укачу, оставив без защиты тысячи людей. До меня до конца дней будет совесть поедом есть, а погибшие станут являться ко мне в кошмарных снах. Понимаю, все случилось не по моей вине и вроде бы никакого отношения ко мне не имеет. По закону – да, но не по совести. Я профессиональный военный, в свое время принес присягу защищать мирное население. Пусть это было в иной реальности и другому государству, но суть от этого не меняется. Тем более я вовсе не с пустыми руками. В моем распоряжении имеется приличный арсенал. Так что хотя бы попытаться попридержать рой на несколько минут стоит. А там прискачет боевая оперативная группа и мигом разберется с иномирными тварями. Я еще раз оценил копошащуюся примерно в километре кучу насекомых и решил для себя. Авось пронесет, где наша не пропадала. Решение принято. Тормозить далее не имеет никакого смысла. Пулей выскочил из автомобиля. Первым делом извлек из внепространственного хранилища магический артефакт от оружейника Нифонтова, найденный когда-то на одном из осколков иного мира, кем-то из предков Альмансора Фатаховича. Как только предмет по форме и размеру с куриное яйцо оказался у меня в руках, я влил в него необходимую для активации толику маны и тут же бросил на землю. В следующий момент у меня под ногами растеклась ртутно-зеркальная лужа. Она сразу же начала подниматься вверх по моим ногам к голове, обволакивая тело металлом, а вскоре приняла форму доспехов, напоминающих защитное одеяние средневековых рыцарей. Вот только эти латы практически ничего не весили. Более того, вообще не стесняли моих движений. Лишь шлем заметно сужал обзор, а его я снял и от греха подальше закинул в салон автомобиля. Помимо доспехов, у меня имеются перстни с защитными заклинаниями от физических атак и от ментальных. Их я также задействовал, поскольку лишней защиты не бывает. На поясной ремень повесил меч. Сам не понимаю, для чего я его извлек из хранилища. Ладно, пусть будет. Наконец, в моих руках материализовалась пара игольников-короткостволов. По мощности не автоматическая армейская винтовка, но в умелых руках вещица вполне убойная. В магазин помещается сотня зачарованных специальным образом стрелок из какой-то сверхпрочной керамики, каждая массой 10 граммов. А также кристалл-конденсатор магической энергии с зарядом маны, достаточным для их разгона до 500 метров в секунду. Вряд ли кинетической энергии хватит для пробития хитинового панциря тварей, но насколько мне известно, на теле всякого, даже самого защищенного существа, непременно найдутся уязвимые точки, обнаружить которые с помощью нейросети будет несложно. Пока я облачался, активировал амулеты силовой защиты и вооружался, из портала шагнула трехметровая рогатая фигура гуманоидного вида, покрытая прочной костяной или хитиновой броней с острыми шипами и с пастью, способной запросто перекусить человека. Монстр обвел горящими глазищами паучье воинство и, удовлетворенно раскрыв рот, облизнулся огненным языком. Да-да, я не ошибся. Обычный язык ему заменял приличных размеров протуберанец. Ну чисто демон из преисподней. Покопавшись в памяти, я пришел к выводу, что подобные магические существа не такая уж и редкость. Этот же конкретный демон науке все-таки неизвестен. Очередной кандидат на звание огнеязыкого демона Каринского полубояриного. Интересно, какой путь должна преодолеть эволюция его родного мира, чтобы породить эдакое чудище? Ну все, посторонние мысли вон из головы. Определенно, поводырь Роя меня пока не замечает или просто игнорирует мое присутствие, поскольку в противоположной стороне имеется значительно более лакомая добыча, нежели стоящее в отдалении одинокое двуногое существо. И что-то подсказывает мне, что тварь это прекрасно понимает. Еще мгновение демон отдаст приказ, и тогда отряд вторжения двинется на живущий мирной жизнью город, обитатели которого не подозревают о грозящей им опасности. Запас магии в моем средоточии практически восстановился, так что есть чем привлечь внимание кошмарной твари. Для начала активировал заклинание Школы Света, именуемое Салют. Оно хоть и яркий солнечный день, но взмывающие в небо разноцветные светящиеся шары, вне всяких сомнений, должны заинтересовать демона и его паству. Затем, обратившись к аспекту воздуха, создал у себя над головой виртуальные динамики и врубил на всю мощь старинную военную песню моей родной реальности, которую иногда включал мой дед. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! С фашистской силой темною, с проклятою ордой! Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война!» Громко, пафосно, как раз то, что нужно. Не знаю, как расценил мои действия демон, но не проигнорировал их. Он указал на меня своей когтистой лапищей. Как результат, Рой дружно рванул в мою сторону, чего, собственно, я и добивался. Для того, чтобы понять, что все мои страхи насчет опасности противника сильно преувеличены, мне хватило десятка выстрелов из каждого игольника. Это позволило сделать вывод, что наиболее уязвимыми органами арахнидов являются их глаза. Не все шесть, а всего лишь пара центральных. Впрочем, этого вполне достаточно. Попадание в одно из них обеспечивает проникновение стрелки в мозг, что в свою очередь гарантированно приводит к мгновенной гибели монстра. Черт побери, а я-то боялся. Да с учетом эффективности моей стрельбы, а также имеющегося в моем распоряжении боезапаса, я без посторонней помощи вполне способен уничтожить всю стаю. Да и монстров на поверку оказалось не так уж и много. Всего-то чуть более 500. Следующие десяток минут я занимался тем, что методично отстреливал паукообразных монстров. Их вал неудержимо накатывался на меня, но потеряв полсотни товарок и подчиняясь инстинкту самосохранения, твари отступали к порталу. Лишь команда поводыря заставляла пауков преодолевать страх перед загадочным двуногим и снова бросаться в бой. Сам же пастух, несмотря на внушительные габариты, в схватку вступать не торопился. Столь странное поведение вождя показалось мне не совсем обычным. Впрочем, психология иномирных тварей пока не мой конек. Руки пока до этого не дошли. Азарт схватки настолько меня захватил, что я сам того не заметил, как арахниды закончились. Вот оно как получилось, а я боялся. Если бы знал заранее, не так бы трясся от страха в начале сражения. И вообще, как-то тупо и бездарно происходила эпическая схватка. Что-то типа наподобие психических атак древности в полный рост и с развернутыми знаменами под музыку, которой я их сам обеспечил. Самое интересное, предводитель этого жуткого воинства лишь тупо отдавал один и тот же приказ атаковать одиночку. Такое впечатление, что ему в принципе наплевать на своих подопечных. Странно. Очень странно. Но опять же повторяюсь, я не специалист-ксенопсихолог, и анализировать поведение монстров будут совсем другие люди. После того, как на поле боя не осталось ни одного боеспособного монстра, поводырь применил какую-то неведомую мне магическую практику. В мгновение ока его огромная туша растворилась в воздухе, с тем, чтобы спустя доли секунды материализоваться в 3 метрах от меня. Интересно, что мешало ему сделать это раньше? Похоже, невеликого ума Бонапартий. Все мои попытки нанести ущерб здоровью демонической твари посредством игольника к успеху не привели. Даже попадания в глаза и в ноздри не причинили гиганту ни малейшего вреда. А вот легкий взмах его мощной когтистой лапы отправил меня в довольно продолжительный полет. Тут бы мне и конец наступил, если бы не артефакторная броня и силовая защита моих амулетов. Во время своего нахождения в воздухе я не просто кувыркался. Максимально повысив скорость восприятия, я думал, чем из имеющегося в моем распоряжении арсенала упокоить бронированного монстра максимально надежным и безопасным для себя образом. Знал бы, с чем придется столкнуться, гранатами запасся. Итак, оба игольника отправились в полет неведомо куда, да и пользы от них, как с козла молока. У меня на поясе лишь меч, но вряд ли им можно пронять демона. Хотя, в момент, когда моя тушка поднялась к точке максимального удаления от земли, в моем воспаленном боем мозгу появилась, как мне показалось, неплохая идея. Мой клинок вполне сгодится. Следующую часть своего вынужденного полета я пытался сгруппироваться так, чтобы при падении оказаться лицом к противнику. Что мне удалось, хоть и с большой натяжкой. Мощный удар практически полностью развеял мою защиту. Если бы не рыцарские доспехи, я бы остался гол как сокол перед могучими когтями монстра. Все-таки замечательная вещь – это артефакторная броня. Выживу, непременно отблагодарю Кирилла Валерьяновича за столь качественный подгон. В следующий момент я извлек из ножен меч и, дождавшись, когда враг приблизится на нужную дистанцию, резким движением сунул лезвие в его распахнутую пасть. Если кто-то предполагает, что столь незатейливым приемом я рассчитывал поразить громадного монстра, тот глубоко заблуждается. Чтобы добраться до его жизненно важных центров, нужен цвайхендер и значительная сила махать этим оружием. Если силушкой я не обделен, двуручный меч германских ландскнехтов мне взять попросту неоткуда. Впрочем, мой клинок в данный момент послужит не как колющее оружие, а совершенно для других целей. Я же какой-никакой, но все-таки маг-универсал. Пока отстреливал паучков, мое хранилище маны успело наполниться где-то процентов на 70. Разумеется, развеять в пыль громадину с помощью чар я не способен. Однако, сильно удивить, при благоприятном стечении обстоятельств, с фатальным для него исходом, пожалуй, смогу. Не дожидаясь, когда металл лезвия меча потечет из-за контакта с огненным языком, я создал мысленно базовый конструкт, именуемый «Молния». Со всей дури напитал его имевшимся в моем распоряжении количеством маны. При этом торопился как можно быстрее полностью опустошить средоточие. Пусть часть энерговодов выгорит, потом как-нибудь восстановлю. Моя задача на данный момент – создать электрический разряд, способный нанести реальный ущерб противнику. И вовсе не какому-нибудь рядовому монстру. Вполне возможно, что эта тварь лишена разума в человеческом понимании, но как бы там ни было, передо мной маг, значительно превосходящий меня по своим возможностям. Так или иначе, но мне пришлось рискнуть и поставить все на одну карту, точнее на один чародейский прием, коим я умею пользоваться вполне виртуозно. Всю энергию своего заклинания я сосредоточил на кончике меча. В следующий момент пасть демона высветилась мощным электрическим разрядом. Часть энергии вырвалась наружу в виде извилистых молний, ослепительных даже в солнечный день. К моему несказанному удивлению, огромная зубастая башка монстра разлетелась, подобно гнилой тыкве, в которую прилетела от ноги шаловливого пацана. «Охренеть!» Фразы, более соответствующей моменту, на ум мне не пришло. Какое-то время я стоял в состоянии восторженного отупления. Наконец до моего сознания начало доходить, что я не просто выстоял в схватке с численно и качественно превосходящим противником. Я победил, не дождавшись подмоги от бравых рыцарей порога. «Повезло тебе, босс. Лидер группы не обладал должным интеллектом». «Ну как же, без объективной оценки злоязыкой?» «Клэр, давай хотя бы на этот раз обойдемся без этих твоих комментариев. И не стоит принижать мои заслуги в произошедшем. Мол, твари тупые, позволили себя прикончить». Нейросети хватило ума промолчать. Я же занялся анализом текущей ситуации. Первым делом проверил свой магический источник, а также каналы на предмет сохранности. Все-таки перенапряг. Убедившись, что с моей магической составляющей все в порядке, с облегчением выдохнул. Затем бегло осмотрел тушу поверженного поводыря Роя. Ничего толкового для себя в плане магических артефактов не присмотрел. Даже клыки и рога в результате воздействия мощного разряда электроэнергии полностью раскрошились. Печаль. Впрочем, парочкой когтей мне удалось разжиться. На память. Через минуту-другую сюда нагрянет обещанная подполковником Дворяновым имперская рать и начнет наводить свои порядки. Туда не ходи, это не трогай. А мне, как будущему специалисту в области порталистики, очень интересно на врата вблизи посмотреть. Поднял с земли оброненные игольники, проверил. Вроде не повреждены. Убрал оружие во внепространственный карман. Туда же отправил опустевшие ножны, поскольку меч, не выдержав мощи моего заклинания, банально испарился, послужив дополнительным поражающим фактором. Огибая нагромождение тел поверженных монстров, бегом добрался до переливчато-радужной пленки и взглянул на нее особым зрением. Моему взору открылась сложно навороченная структура, состоящая из десятков, если не сотен тысяч более простых магических конструктов, переплетенных друг с другом недоступными моему пониманию синергетическими связями. Впрочем, я особо не беспокоюсь. Поддерживающая врата заклинания отсканирована в активном состоянии и надежно зафиксирована в аналах моей бездонной памяти. Его изучением займусь после того, как вернусь в стены родного факультета. «Александр, летят!» По большому счету, я и без подсказки Кларисы заметил темные точки в воздухе над лесом на удалении пары десятков километров. Долго же они добирались. По моему внутреннему хронометру не 17, аж целых 19 минут. Ну и ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. Неожиданно одна из приближающихся точек ярко полыхнула. Сначала я не понял, что сие означает. На всякий случай все-таки разогнал скорость своего восприятия до максимума и тут же увидел приближающийся к порталу с огромной скоростью предмет вытянутой формы, длиной около метра и диаметром миллиметров 100. Мне ли профессионалу не понять, что это не что иное, как артиллерийский снаряд? А вот на кой хрен палить из орудия нехилого калибра, когда все уже благополучно закончилось, мне непонятно. Додумать мысль до конца я не успел. Снаряд врезался в радужную пленку портального перехода. А дальше случилось то, чего я совсем не ожидал. Прямо на моих глазах врата в иной мир начали сжиматься, а самого меня с неудержимой силой начало втягивать внутрь схлопывающегося портала. Стоило мне лишь пересечь невидимую границу между мирами, по башке нехило прилетело чем-то наподобие твердого тупого предмета. В результате свет тут же померк перед моими глазами.